сообщая им о приближении английских фрегатов, и в библиотеку Атенеум, где видели портрет Абраама Квари, последнего индейца Нантуки, умершего в 1854 году, в возрасте 82 лет, и портрет Марии Митчелл, седовласой старой девы, ставшей всемирно знаменитой в 1847 году, когда она, открыв комету, получила золотую медаль от короля Дании Фредерика VI. Они посмотрели все фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатре «Дримленд». Они не пропустили ни один теплоход, прибывающий в гавань, глядя на причал из окон своего коттеджа. Иногда в теплый солнечный денек выводили Джулию в открытый залив и мчались на всех парусах навстречу весеннему ветру. Этот город принадлежал им. Длинный белый сконсудский пляж и спокойная гладь гавани, буруны у южного берега, где они ловили окуней и голубую рыбу, песок Мономоя, в котором они тщетно пытались отыскать наконечники стрел и где устраивали иногда пикнички, а иногда и настоящие праздники с омарами, моллюсками и кукурузными палочками, которые они плотно укутывали водорослями и тушили на шипящих углях в яме, выложенной раскаленными до красна камнями. Все принадлежало им. Солнце, трава, кривой ракитник, вязы и холодная голубая вода и крикливые чайки, роняющие на песок у коттеджа, принесенные в клювах раковины. Они видели все это, владели всем, жили здесь и любили друг друга. Гай рассказал ей о Стюарте Шефере. Когда, глядя из смежной камеры на его лицо, я вдруг осознал, что он мой отец, я ужаснулся и решил, что никогда не поступлю с тобой так, как он поступил с моей матерью. Никогда не допущу такого унижения. Мой дорогой. Так что в каком-то смысле он даже помог мне. С тех пор я больше не думал о нем. В Ист-Нортон мы не вернемся, и я постараюсь забыть о том, что узнал навсегда. А она рассказала ему о своей спятившей бабушке, которая управляла диким поместьем из окна своей комнаты на втором этаже. Она утверждала, что была в свое время любовницей Роберта Ли. И однажды в третьем классе я во всеуслышание заявила, что моя бабушка знала генерала Ли. Все засмеялись, и даже учитель не смог сдержать улыбки. Поэтому на следующий день, чтобы доказать, я привела домой маленького мальчика из своего класса. Помню, как открыла дверь в комнату бабули и увидела ее, 90-летнюю, качающуюся в старом кресле, как маленькая сухая былинка. И я сказала: «Бабушка, к тебе посетитель». Она прищурилась и спросила: «Кто это, дитя мое?» И я подтолкнула к ней мальчишку, и бабушка вдруг вскочила, протянула для поцелуя свою сморщенную ручку и изобразила некое подобие реверанса. «Через столько лет, — сказала она, — через столько лет так приятно увидеть вас снова, генерал Ли». Они говорили о том, что будут делать завтра и в следующем месяце, уже в Аризоне. Она рассказывала ему все, что знала о лошадях, ведь у них обязательно будет по крайней мере две лошади, говорила она. И ему следует иметь об этих животных хоть какое-то представление. И он отвечал: «Хорошо, если она научится управлять яхтой. Он обязательно освоит верховую езду». И они подолгу проверяли компетентность друг друга, задавая друг другу каверзные вопросы, пока Мар, наконец, не уяснил себе, что петля троса — это сложенный вдвое канат, куст — крестовина деревянного шкива, марлины — замечательный двойной трос, обычно хорошо просмоленный.